что здесь таится такая сила, которую мы ищем. Может быть, были еще такие люди, но мы их не знали. Может быть, они также искали нас, как мы их. Кто были мы? Неоперившиеся птенцы орлицы. Мы совсем недавно научились понимать слабость своих учителей, но все еще оглядывались на них с благоговением. На чем мы были воспитаны? На том, что Корея — страна крестьян, что ее история, ее жизнь, ее будущее не похожи на путь европейских стран. И все это сдобрено у нас религиозными предрассудками, старой мнимой народностью. Ведь мы же страна утренней тишины, — с яростными слезами в голосе воскликнула Цой. Все это еще так недавно жило в наших головах вместе с отрывками из коммунистического манифеста. Да, мы были слепые львята, у которых только в самом движении прорезались глаза. Оно захватило нас врасплох. Пришла пора действовать, и мы вдруг увидели, как жалкие и ненадежны наши учителя, и как нас мало, и как мы ничтожны без связей в народе, без имени, без опыта, без ясной цели. Конечно, мы сразу поняли, что дело не в декларациях господ и попов, и бросили свои силы в деревню. Пошли одни мужчины, мы знали, что крестьяне не будут слушаться женщин. В Сеуле движение прорвалось уличной демонстрацией. Это было 1 марта. Наиболее революционно у нас, если не по программе, то по духу, учащаяся молодежь. У меня и моих подруг были свои связи. И надо отдать справедливость, молодежь погибала преданно, беззаветно. Японская полиция не раз пускала в ход ружья и шашки, но колонны смыкались снова и снова. Флаги на длинных бамбуковых шестах переходили из рук в руки. На руках у демонстрантов были белые повязки с корейской эмблемой «Тхагаки». Демонстранты шли, подняв руки с повязкой, и я видела девушку не старше 17 лет, которой конный полицейский отрубил руку, но она подняла отрубленную руку и понесла над головой. Расправа в деревнях была еще более жестокой. Сабли, свинец, пытки. До 15 тысяч убитых и раненых. Не меньше 30 тысяч брошено в тюрьмы. Но что тяжелее всего? Весь опыт, связи, которые наши товарищи приобрели в борьбе, пропали без следа, потому что погибли эти люди. Народ не знает даже их имен, чтобы сохранить их как символы. Брата моего долго пытали на допросе, наливали ему воды через ноздри и рот и били по животу палками. Но, конечно, он не издал даже стона. Я часто вспоминаю теперь его слова ко мне, когда он уходил в деревню. Он сказал: «Ну вот мы и дожили до того времени, о котором мечтали. Что мне сказать тебе на прощание? Будь до конца верна делу. Не жалей в борьбе своего сердца, если надо, разбей его». «Он может быть спокоен, мой брат», — сказал отцой голосом, натянутым, как струна. «Милая, прелесть моя!» — едва не вскрикнула Леша с заблестевшими глазами. «И что же вы будете делать теперь?» — спросил он. «Что я буду делать?» — она подумала. «Ну, вернусь на родину. Буду ловить концы оборванных нитей и связывать их в узелки. Вам нужна настоящая революционная партия. Вот что вам нужно сейчас», — в волнении сказал Алеша, встал и несколько раз прошелся по комнате. «Вот вы изволили говорить, никто не заботился, чтобы привлечь рабочих», — продолжал он, остановившись против Цой. «Это, конечно, ошибка. Но задача не была в том, чтобы попросту привлечь их к господскому делу. Задача была организовать рабочих так, чтобы они пошли в голове народа. Вот в чем задача. И эта задача еще стоит перед вами. Вам нужна партия рабочих и бедных крестьян. Эту партию могут и должны создать люди, подобные вам. Работа эта с виду неброская, кропотливая работа». Алеша не докончил. Из темноты за окном донеслись один за другим 3 отдаленных выстрела, повторенные эхом в горах. Некоторое время постояла тишина, потом выстрелы зазвучали снова, более отдаленные и ближние. Вскоре они слились в сплошной грохот, наполнивший ночь своими однообразными и грозными звуками. «Так вот оно как», — спокойно сказал Алеша в заключение своих мыслей о партии.